Поступки говорят громче слов. Зачем ты так громко говоришь? Я тебя совсем не слышу. Ральф Уолдо Эмерсон. Люди судят о вас по вашим поступкам. Небольшие любезности — это не просто формальные жесты. Это проявление чуткости и внимательности, которые без слов говорят: «Я считаю, что вы важны». К сожалению, для многих обходительность уже давно превратилась в забытое искусство. Не позволяйте подобному случиться и с вами. Будьте одним из тех, кто уделяет огромное значение любезности, благодаря которой люди рядом с вами ощущают свою значимость. Очень важно понимать, что людям не интересно слушать о нашей жизненной философии. Им гораздо интереснее видеть, как наши убеждения и философия находят свое применение в жизни. Ваши действия есть отражение ваших мыслей. Если люди видят, что вы счастливый, здоровый, преуспевающий и энергичный человек, они будут интересоваться, что вы для этого делаете. Нет нужды читать проповеди, ибо, как гласит поговорка, истину улавливают, а не проповедуют. Религиозные фанатики могут разглагольствовать о мире любви, спасении и великом счастье, но достаточно взглянуть на их образ жизни, чтобы сразу понять, насколько их слова соответствуют действительности. В Библии сказано так: «По плодам их узнаете их». Если ваша жизнь – воплощение позитивного мышления, люди обязательно захотят узнать, как им добиться такого же успеха.